Эти сведения огорчили Алина. Он надеялся на встречу с представителями родительского комитета. Это облегчило бы передачу детей. А теперь надежды мало. Родители совсем близко, но все еще так далеко. Они вернулись на пароход с доброй вестью. Воспитатели и колонисты стали искать на карте Теостехус. Название больше похоже на латинское или греческое, чем на скандинавское. Но утром все снова переменилось. Капитаны Хопкинс и Эллиот прибыли с сообщением, что министр внутренних дел отказался подписать ранее принятое решение. Финны испугались, что Красный Крест оставит детей на печенье правительства. Это еще больше усложнит отношения их страны с Россией. — Не отчаивайтесь, полковник, — сказал Хопкинс. — Если закрывают парадную дверь, надо искать обходные пути. — Что вы имеете в виду? — Поедемте на берег. Там нам предстоит встреча с одним моим знакомым. — Он политик? — Всего лишь бизнесмен. — Но нашему делу не поможешь деньгами. — Не в деньгах дело. Этот господин, его имя Йенсен, несколько раз приходил нам на помощь. Такое впечатление, что его университетские товарищи сидят в каждом правительственном кабинете. Встреча состоялась в той же гостинице «Кемп». Похоже, ее вестибюль был местом деловых встреч. Йенсен пришел минута в минуту. На его лице было выражение легкой иронии, и он слегка прихрамывал. Заняв место в кресле, он первым делом обрезал сигару, поднес к ней спичку и произнес загадочную фразу, значение которой пришлось долго осмысливать. «Главное — это разжечь костер!» Попыхивая сигарой, Йенсен молча и с любопытством смотрел на Райли Алина. «Можете считать, что ваш вопрос решен?» — наконец сказал он. «Но разве у вас есть на то полномочия?» — быстро спросил Алин. «Я уже сказал. Важно разжечь костер. Таков мой девиз. Представьте, что вы в лесу. В Финляндии это часто случается. Без огня вы умрете с голоду или замерзнете». Сделав еще несколько затяжек, Йенсен куда-то позвонил. «Через 20 минут придет нужный нам человек. А сейчас давайте выпьем за то, чтобы жар не остывал. Из искры возгорится пламя, кажется, так говорят русские». «Ваш бизнес связан с Россией?» — спросил Алин, чтобы поддержать разговор. «Да, конечно. Но это в прошлом. Моя семья в Копенгагене. Большую часть года я проводил раньше в Петербурге. Сегодня мы в ожидании. Какой путь изберет Россия? У меня там было много влиятельных друзей, даже больше, чем здесь. Я делал поставки царскому двору». Глава 22. Цветы скорби. Через 20 минут Йенсен достал свои карманные часы, и в эту же минуту в гостиницу вошли 2 человека. Тот, кто был впереди, снял шляпу и обнажил череп, гладкий и блестящий, как бильярдный шар. Он поздоровался с Йенсеном, а затем поклонился Алину. — Моя фамилия Хайно. Я секретарь министра внутренних дел. А это, — он показал на своего спутника, обладателя окладистой бороды, — профессор Пахман. Он из Министерства здравоохранения. Сочетание этих 2 разных ведомств показалось Алину противоестественным. Но вскоре все разъяснилось. Причиной всему был тот же Йенсен. Он посчитал, что Теостехус не приспособлен для размещения 1000 человек. Будет лучше отправить детей в Халилу. Халила находится всего в 30 километрах от границы с Россией. Это фешенебельный санаторий. Раньше там отдыхала и лечилась царская семья. Приезжал туда и глава Временного правительства Александр Федорович Керенский. Возможно, поэтому финские власти и законсервировали санаторий. Роскошные корпуса пустуют. Кто знает, какие еще события потрясут Россию. Надолго ли большевики обосновались в Москве и Петрограде? И кто станет хозяином санатория? Хитрый Йенсен решил сыграть на этих сомнениях. Йомимару доставил к финскому берегу русских детей. Одни из них из семей царских чиновников, родители других служат новой власти. Пустив колонию в Халилу, можно угодить и тем, и другим, ни с кем при этом не поссорившись. Йенсен позвонил министру внутренних дел, а тот связался с министром здравоохранения. Без врачей не обойтись. Их подписи обязательны. Детей закалил долгий путь, но кто знает, как они себя почувствуют в Халиле. Вот почему Хайн и профессор Пахман здесь. Но они только рекомендуют окончательное решение за правительством. — Спасибо, господа! — Ален пожал им руки. — Куда бы ни приходил Ямимару, мы встречали гостеприимство. Рад, что Гельсингфорс не оказался исключением. — Есть, правда, одно неудобство, — заметил Хайну. — Вашему пароходу придется пройти еще 170 миль до Койвисто. Этот порт ближе всего к санаторию. — Что такое 170 миль по сравнению с двумя океанами? Всего день перехода. Но мы не покинем Гельсингфорс, пока не увидим Халилу собственными глазами, — сказал Ален. — Готов ли санаторий к приему детей? — Ничто меня так не пугает, как холод. — Разве вас не закалили сибирские морозы? — спросил профессор Пахман. — Надо там родиться. А я прямиком из Гонолулу попал в русскую зиму. Йенсен и Ален остались одни. — Мистер Йенсен, — сказал Ален, — не прошло и 3 часов, как мы встретились, а, кажется, знакомы давно. — Так оно и есть. Доктор Эверсел рассказал мне о вас, когда пароход находился во Франции. Уж тогда я думал, чем смогу быть полезен. Мне нужен катер. — Хотите скорее добраться до Койвисто? Нет, в другое место. — Где это? — Милях в 15 от Турку. — И уже сегодня? — Да. — Какие у вас еще заботы? — Не забота, а долг. Ален рассказал о Марии, о ее смерти и гибели ее родителей в Ботническом заливе. Перевернулся паром, это случилось на пути из Турку в Стокгольм. Я обещал Марии, что мы бросим цветы на месте трагедии вместе с ней. А сейчас собираюсь туда отправиться с Александрой и ее сестрой. — Я вас понимаю, — негромко сказал Йенсен. — Мне тоже довелось участвовать в подобной печальной церемонии. Голландское пассажирское судно попало на минное поле. Йенсен ослабил галстук и замолчал, о чем-то размышляя. — Вы поставили передо мной нелегкую задачу, но, думаю, выход есть. Надеюсь, нам помогут пограничники, которые патрулируют побережье. Йенсен снова отлучился, чтобы позвонить. — Дело сделано, — заявил он, вернувшись. — Но я буду вас сопровождать, таково условие военных. Я этому только рад, — сказал Ален. Катер стоял у борта Йомимару в ожидании пассажиров. Александра растерялась и не знала, радоваться ей или плакать. — Могу я взять с собой Ксению Амелину? — Хорошо. — А миссис Кэмпбелл? Они дружили с Марией. — Думаю, миссис Кэмпбелл согласится. — А Чичигову, нашу воспитательницу? Моей сестре она была как мама. — Сможет ли мадам Чичигова выдержать путешествие на катере? Ей немало лет. — Сможет, сможет. Она даже шторма не боится. — Сколько ж нас будет? Нужно спросить разрешение у капитана катера. Молодого офицера смутило присутствие сразу 4 женщин. Он сказал, что на его корабль женская нога ступала лишь однажды. Да и то это была старшая сестра, разбившая бутылку шампанского при спуске судна со стапеля. Офицер поднялся в рубку, оставив пассажиров в уютном кубрике, сидящими вокруг овального стола. Легко было подумать, что они отправляются на морскую прогулку, если бы не стоящий в углу венок и корзина с цветами.